Глава 4. В комнате после столь смелого заявления инквизитора стало очень тихо. Я выразительно покрутила указательным пальцем у виска, показывая тем самым все, что думаю о словах инквизитора. «Сдурел, что ли?» – ошарашенно брякнула я. Маркус недовольно кашлянул, и я с неохотой исправилась. «То есть, белины объелся, что ли?» «Да, получилось еще хуже». «Ты сама сказала, что ты разособственница, как и любая ведьма», — вкрадчиво напомнил мне Маркус. «А мы с ней до сих пор в браке. После прошлогоднего нападения Шейна меня срочно отправили в Даррес, иначе я истек бы кровью». Тереза не была от этого в восторге, но среди ведьм стоящих целительниц не встречается. В столицу за мной она не рискнула последовать, и это в некотором роде спасло меня. На расстоянии любовный дурман развеялся, и я получил возможность здравомыслить. Ну а потом и Шейн заявился ко мне в больничную палату и рассказал много интересного о моей ненаглядной женушке. «Почему ты после этого не возобновил расследование?» – полюбопытствовала я. «Раз уж понял, что главная злодейка осталась на свободе». «Я пытался». Маркус тяжело вздохнул. «Но...» Процесс над грекскими ведьмами шел с таким размахом, столько людей было награждено по его итогам. «Тесса, я даже встретился с королем и попытался убедить его, что надо начать все заново. В итоге его величество заявил, что после ранения мне необходим отдых, я слишком устал, расследуя такое сложное и запутанное дело, и прозрачно намекнул мне, что не стоит понапрасну тревожить население Трибада». Даже сейчас отношение к ведьмам у обычного населения, мягко говоря, предвзятое. К тому же особых доказательств вины Терезы Грэмгольд у меня нет, и, мол, обвинять верховную ведьму Грега в чудовищном преступлении лишь на основании догадок и нестыковок в протоколах допросов отступниц крайне глупо и неразумно. Сделал паузу и негромко завершил. Собственно, после этого я и покинул ведьминский надзор. Решил самостоятельно исправить свою ошибку, а для этого мне нужно было как можно больше свободного времени. «И поступил глупо», – пробурчал Шейн. «Свой человек в магическом надзоре нам бы сейчас не помешал, о чем я тебе, между прочим, не раз и не два говорил». «Я искал гримуар, о котором ты мне рассказал», – огрызнулся Маркус. «Как видишь, нашел. Уверен». «Если бы Ванессу не настигло проклятие, она рано или поздно отдала бы мне книгу». «И что ты собирался делать с ней дальше?» – спросила я, покосившись на смирно сидевшего на коленях у Шейна Мора. «Интересно. Насколько я помню, Мор как раз очень не хотел, чтобы гримуар оказался в руках Маркуса. Почему? Насколько я понимаю, Маркус играет против Терезы». «Он хотел передать гримуар в Инквизицию», — с возмущением выпалил хранитель. «Запереть книгу в магическом хранилище». «Я до сих пор считаю это самым верным решением», — огрызнулся Маркус. «Жаль, что не успел этого сделать до того, как ты привязал Тессу к гримуару. Ты прекрасно знаешь, насколько он опасен и какие заклинания в нем хранятся. Поэтому, когда все будет закончено...» «Я обязательно найду способ избавить Тессу от твоего навязчивого присутствия, крысёныш». Мораш заискрился от ярости, приподнялся на задние лапки, воинственно распушив усы и вздыбив шерсть. «Почему Маркус тебя видит и слышит?» — поторопилась повторить я недавний вопрос, силясь разрядить обстановку. «Ты вроде сказал, что на это способны только ведьмы». Мор глянул на меня. И Маркус вдруг встревоженно заёрзал в кресле. «Ну и куда ты исчез?» — спросил он, озираясь по сторонам. «Обиделся, что ли?» «О чем он? Мор ведь по-прежнему сидит на коленях Шейна». «Маркус способен меня видеть до тех пор, пока я этого хочу», — проговорил Мор. «И это нам обязательно поможет в будущем. Потому как я не собираюсь коротать вечность на какой-нибудь пыльной дальней полке хранилища Макнадзора». «Ладно, Мор, не злись», — между тем миролюбиво протянул Маркус. «Возвращайся, обсудим ту идею, которую подала Тесса». «Да», — с воодушевлением воскликнула я. «В общем, ты и Шейн отправитесь в Грек и... «И ты представишь меня родителям, как своего возлюбленного», — мирно закончил Маркус. «И расправитесь с Терезой без моего участия», — прошипела я сквозь зубы. «А я, как и говорила, подожду вас здесь». «Нет», — Маркус покачал головой. «Ты едешь с нами». «И не подумаю». Я рассерженно выпрямилась в кресле. «Маркус, какого демона? Ты сам сказал, что я полная неумеха в магии. Вам с Шейном будет гораздо проще без меня. К тому же вдруг Тереза ударит еще одним наведенным проклятием». «По этому поводу не беспокойся», — заговорил на сей раз Шейн. «Я такую защиту на себя поставлю, что она отразит любую магическую атаку». «Но зачем вам я?» — взвыла я. «Вы прекрасно справитесь без меня». «Тесса, я уже сказал, что в глазах общественности это будет самым обыкновенным убийством», — бархатным голосом, словно разговаривая с неразумным ребенком, напомнил Маркус. «Ты права. Нам надо спровоцировать Терезу на нападение, и ты для этого подходишь наилучшим образом. Если я приеду в Грек и попрошу у Терезы развод, представив тебя как свою новую возлюбленную, то она точно не сумеет сдержать эмоций». «Но Шейн...» — упорствовала я. «Что Шейн?» — перебил меня инквизитор и извительно усмехнулся. «Он-то уж точно не сумеет сыграть эту роль». Я жалобно посмотрела на блондина. «Только попробуй это сказать», — сухо предупредил тот. «Тесса, ты забавная девица, конечно, но некоторых слов я не потерплю даже от тебя». Я хмуро насупилась, покосилась на бокал, который в начале разговора налил мне Шейн, и, недолго думая, одним глотком осушила его, хоть и заметила быструю недовольную гримасу Маркуса. «Мне это не нравится», — проворчала негромко. «Очень сильно не нравится». «Да никому не нравится», — Маркус всплеснул руками. Помолчал немного и вдруг сказал, поднявшись с кресла. «А вообще, утро вечера мудренее, Тесса. У тебя сегодня был тяжелый день. У меня тоже. Пожалуй, нам всем надо отдохнуть». «Ага, сейчас». Я тоже встала и нехорошо прищурилась. «Ну уж нет, давайте выясним все прямо сейчас. А то знаю я вас, спровадите меня спать, а сами за моей спиной обо всем договоритесь». Маркус прав. Шейн с ленивой кошачьей грацией потянулся, ссадил Мора на подлокотник и тоже покинул кресло. «Тесса, ты слишком устала». «Я не...» «Очень устала», — с едва заметным нажимом перебил меня Шейн. «Оно и понятно. Столько событий в один день». Голос блондина неуловимо изменился. Теперь он лился подобно горячему меду, обволакивая меня. «Ну...» Сделала я еще одну попытку возразить, с трудом держа слепающиеся глаза открытыми. Шейн улыбнулся. Его светлые глаза заискрились веселыми огоньками, когда он сделал ко мне шаг. «Не бойся», — прошептал он. «В этом доме ты можешь спать спокойно». Я еще раз медленно моргнула и почему-то не сумела поднять ресницы. Последнее, что я запомнила, как на моей талии сомкнулись руки, не давая мне упасть, и я погрузилась в тихое спокойное небытие. Правда, очнулась так же резко, распахнула глаза, тупо уставившись плескавшуюся вокруг тьму. Нет, я прекрасно помнила все события, которые со мной произошли. И бегство из домика почившей тетушки, и знакомство с Шейном, и визит разгневанного Маркуса. А еще я помнила разговор, который мужчины предпочли так подло завершить. Вот ведь негодяи. Я зло засопела, чувствуя, как в душе поднимается волна негодования. Зуб даю, что от меня поспешили избавиться, чтобы спокойно обсудить совершенно безумный план, предложенный Мором. Я до сих пор не понимала, почему эта компания ко мне привязалась. Подумаешь, не повезло мне стать владелицей легендарного гримуара. Да пусть заберут его и подавятся. Что скрывать очевидное? Мне дурно от одной мысли, что придется стать наживкой в игре против верховной ведьмы Грега. Да, я не герой. У меня от страха поджилки трясутся. И тебя не утешает даже та мысль, что рядом все время будет Маркус? Мор легко запрыгнул ко мне на кровать, растянулся на соседней подушке. «Он ведь тебе нравится», — прозорливо заметил хранитель. «Некоторое время вам придется играть влюбленную пару. Для тебя это отличный шанс». «В очередной раз выставить себя дурой», — резко оборвала я Мора, поморщившись от неприятных воспоминаний. «По-моему, он меня терпеть не может». «Я бы так не сказал», — уклончиво протянул Мор. «Просто Маркус сильно обжегся с Терезой, поэтому сейчас крайне настороженно относится к любой ведьме. Еще бы! Прославленного мага, занимающего столь высокий пост, обвели вокруг пальца. Задурманили мозги и заставили плясать под свою дудку. Но пройдет время, и та неприятная история забудется». «И что?» — хмуро спросила я. «Мор, я, конечно, ценю твои попытки меня утешить, но я видела, как Маркуса передернуло от отвращения, когда я попыталась его поцеловать». «Говоря откровенно, ты тогда и впрямь выглядела не очень», — насмешливо напомнил Мор. Я скинула с себя одеяло, не имея ни малейшего желания продолжать этот разговор. Немного успокоилась, убедившись, что никто на ночь меня не раздел. Я по-прежнему лежала в платье, некогда принадлежавшем Терезе. «Если бы ты была противна Маркусу, то он не стал бы тебя защищать от Бриона», — сделал новую попытку утешить меня Мор. «Желание защитить слабого — обычное поведение любого нормального мужчины», — раздраженно фыркнула я. «Сложно представить, что хорошо воспитанный человек остался бы в стороне, если бы на его глазах принялись избивать девушку или ребенка». Шерстка Мора приглушенно замерцала, но хранитель промолчал, видимо, не зная, что возразить на мое в высшей степени справедливое замечание. «Чем закончился разговор?» — спросила я. «После того, как Шейн усыпил меня, что они обсуждали?» «Полагаю, Маркус сам расскажет себе утром», — осторожно проговорил Мор. «Но, Тесса, я действительно не понимаю, почему ты так против моего плана. Один на один тебе не справиться с Терезой. Однако, если тебя будут защищать Маркус и Шейн, то...» «Стой! Куда это ты?» Я, не вслушиваясь в увещевающее бормотание хранителя, уже встала, провела рукой по волосам в тщетной попытке пригладить их и решительно двинулась к дверям. «Покажи, где комната Маркуса», — приказала я. Замялся Мор. «Тесса, ты что задумала? Неужели собираешься скользнуть в его постели?» «Послать ко всем демонам я его собираюсь», — рявкнула я. «Я не буду участвовать в этом фарсе. Даже не просите и не уговаривайте», — и схватилась за дверную ручку. «Так дождись утра», — ошарашенно пробормотал Мор. «Тогда и выложишь все свои претензии. Зачем человека-то будет среди ночи?» «Если я буду ждать до утра, то меня разорвет на тысячу маленьких и очень злых Тесс», — огрызнулась я. Шерстка Мора вспыхнула сильнее. Хранитель явно хотел мне еще что-то сказать, но я уже выскочила прочь из комнаты. И без него обойдусь. Ведьма я в конце концов или нет? Правда, сразу построить поисковые чары мне не удалось. Сначала пришлось несколько раз глубоко вздохнуть, успокаиваясь. «Ишь ты, за меня, стало быть, все решили. Сейчас этот Маркус услышит все, что я о нем думаю. Пусть сам разбирается со своей вероломной женушкой». Зеленоватая нить соскользнула с моих пальцев, зазмеилась в темноте, показывая мне дорогу. Я щелчком создала магическую искру, которая выхватила из мрака длинный ряд дверей, убегающих к лестнице. Нить уже нырнула под одну из них, и я торопливо оборвала чары. А спустя пару секунд я негромко постучалась в комнату к инквизитору. Чай дурных нет без спроса вламываться к одному из сильнейших магов Трибада. В таком случае, боюсь, Мору придется искать себе новую ведьму, потому что Тесса Адамс благополучно отправится в лучшие из миров. Маркус не торопился мне открывать. Подождав немного, я постучалась опять, теперь громче и настойчивее, но тишина и на этот раз была мне ответом. Так, я начинаю нервничать. Ни за что не поверю, что у этого инквизитора настолько крепкий сон. Когда и очередной стук не принес никаких результатов, я решилась, осторожно повернула дверную ручку, и сразу же затараторила, не дожидаясь, пока в меня полетят смертельные чары. «Маркус, извини, что беспокою, но нам надо поговорить». И осеклась. В этот момент дверь открылась достаточно широко, чтобы я увидела кровать, стоявшую прямо напротив нее. Абсолютно пустую, к слову, правда, уже разобранную ко сну. В голове сразу же затолкалось множество предположений, в основном дурных. А вдруг Маркус и Шейн опять подцапались, и последний все-таки прикончил инквизитора, оказавшегося более удачливым в любви? Или же серьезно ранил его, и бедняга сейчас истекает кровью на полу комнаты, не в силах позвать на помощь? От последней мысли мне стало особенно страшно, и я влетела в комнату, готовая спасти несчастного Маркуса. Тут было светло, моя магическая искра присоединилась к такой же, которая уже плавала под потолком. Пахнула древесным парфюмом Маркуса, что доказывало, что он совсем недавно здесь был, а затем я услышала шум льющейся воды, доносящейся из-за двери напротив. «Ух, демоны!» По всей видимости, Маркус решил искупаться перед сном, а я уже навоображала себе невесть что. «Пожалуй, лучше мне уйти, пока он не вернулся, иначе опять выйдет неловкая сцена». Решив так, я развернулась было к дверям, но вдруг мой взгляд зацепился за серебряный медальон, лежащий на прикроватном столике. В таком обычно носят снимки семьи или возлюбленных. Со своего места я без проблем разглядела портрет верховной ведьмы внутри. В животе что-то болезненно сжалось от нового подтверждения того, что сердце Маркуса до сих пор принадлежит Терезе. «Тесса!» Я вздрогнула от удивленного оклика. Мысленно выругалась, заметив, что дверь в ванную открыта, и на пороге стоит Маркус. Но куда хуже оказалось то, что на нем не было одежды, если не считать полотенца, небрежно повязанного на бедрах. Интересно, и как оно только держится? Кажется, что стоит Маркусу сделать шаг, и полотенце неминуемо упадет к его ногам. И неуемное воображение мгновенно нарисовало красочную картину совершенно обнаженного инквизитора, благо что додумывать было почти нечего. Я видела голые плечи мужчины, покрытые капельками воды, его грудь, поджарый живот с тонкой полоской волос, убегающих за ткань. Я гулко сглотнула и с усилием отвела взгляд, с отчаянием ощутив, как щеки начинают пылать от смущения. «Тесса?» — вопросительно повторил Маркус, хвала небесам, не делая попыток приблизиться. «Что ты тут забыла?» В его голосе ожидаемо скользнуло недовольство. «Ну да, понимаю. Наверняка решил, что сейчас ему придется в очередной раз от моих приставаний отбиваться». «Я стучала», — глухо сказала я, с преувеличенным вниманием разглядывая пол под ногами. «Ты не отвечал, и я подумала, что что-то случилось». «Что со мной могло тут случиться?» — фыркнул Маркус. «Ну...» Сдавленно промямлила я. «С Шейном ты не ладишь? Мало ли?» «Как мило», — сухо отозвался Маркус. «Впервые в жизни за меня кто-то волнуется. Ты только ради этого пришла? Проверить, все ли в порядке?» «Нет». Я набралась отваги и позволила себе быстрый взгляд на Маркуса. Тот стоял небрежно, скрестив на груди руки, и смотрел на меня с какой-то странной смесью усталости и раздражения. «Мор сказал, что ты хотел забрать гримуар в магическое хранилище», — продолжила я. «Так вот, если честно, я совершенно против этого не возражаю. Более того, я не хочу ехать в Грег. Честное слово, я уверена, что вы с Шейном прекрасно справитесь и без меня. Я буду вам только мешать». «Ты абсолютно права», — спокойно проговорил Маркус. «Ты будешь нам только мешать. Без обид. Но девица ты на редкость бестолковая и бедовая. Да и врать не умеешь. У тебя все на лице всегда написано». Я быстро-быстро заморгала. Так неожиданно прозвучали слова Маркуса. Он говорил без злости или досады, просто констатируя факт, но от этого было еще неприятнее. «Значит, я останусь тут?» Тихо спросила я, опять опустив голову в смешной надежде спрятать эмоции. «Нет, Тесса», — мягко ответил Маркус. «Мы с Шейном пришли к общему выводу, что твоя неопытность сослужит нам хорошую службу. Тереза увидит в себе легкую жертву и, стало быть, обязательно нападет. Что же касается гримуара, спасибо за предложение. Когда с верховной ведьмой Грега будет покончено, я обязательно заберу его у тебя. И впрямь, негоже тебе владеть столь опасной вещью. Мор наверняка будет против, но я что-нибудь придумаю. Оставлять у себя гримуар – все равно, что маленькому ребенку позволить играть с остро наточенным ножом. Если не поранит себя, то обязательно навредит кому-нибудь другому. Нестерпимо хотелось ответить Маркусу что-нибудь резкое, ядовитое, колкое, что-то такое, от чего у него удивленно округлились бы глаза. Но умом я понимала, что это глупо. Маркус, по сути, ничем меня не оскорбил, просто озвучил то, что обо мне думает. Ну что же, пусть будет так. Зато у меня теперь не осталось никаких иллюзий. «Спокойной ночи», — сдавленно сказала я, пятясь. Спиной наткнулась на закрытую дверь, нащупала ручку и буквально вывалилась в темный коридор. Возвращаться в свою спальню в столь растрепанных чувствах совершенно не хотелось. Там был Мор, а выслушивать новые остроты от хранителя я сейчас не в состоянии. Сначала необходимо успокоиться. С этими мыслями я пошла по коридору, дергая ручки закрытых дверей. Внезапно одна из них поддалась, и я скользнула в какую-то комнату. Тут было темно, но я не собиралась зажигать свет. Вместо этого я сползла по стене на пол, спрятала лицо в ладонях и часто и шумно задышала, силясь не расплакаться навзрыд. Удивительно, почему меня так задела эта короткая беседа с Маркусом. Я и без того догадывалась, что не нравлюсь ему, но все равно было очень горько получить столь неопровержимое свидетельство этому. «Тесса, ты плачешь?» Я аж подпрыгнула на месте от вопроса, который вкрадчиво шепнули прямо в мое ухо. Бестолково защелкала пальцами, и в воздух взмыло сразу три магические искры. «Демоны!» Я привычно мысленно ругнулась, увидев, что совсем рядом со мной расположился Шейн. Блондин удобно сидел, скрестив длинные ноги, и смотрел на меня с нескрываемой насмешкой. «Как ты тут оказался?» — спросила я, торопливо утирая глаза кулаком. «Вообще-то это моя спальня», — отозвался он. «Поэтому, вернее, вопрос будет звучать так. Как ты тут оказалась?» «Ух, прости». Я торопливо встала. Я случайно. Думала, что тут никого нет. «Знаешь, я очень удивился, когда ты ввалилась ко мне и вдруг начала рыдать». Шейн тоже поднялся на ноги. Насмешка еще мерцала в его глазах, но вот голос звучал серьезно. «Кто тебя обидел?» «Никто», — буркнула я. «В самом деле, не буду же я плакаться в жилетку этому полудемону». Отвернулась, намереваясь уйти, но на мою ладонь, уже взявшуюся за дверную ручку, вдруг опустилась рука Шейна. Блондин сжал мое запястье, не позволяя повернуть ее. «Тесса, не торопись», — попросил он. «Лучше расскажи, что тебя так расстроило». «Да все в порядке», — солгала я, растянув губы в притворной улыбке. «Нервы пошаливают, вот и сорвалась немного». А в следующее мгновение Шейн вдруг взял меня за плечи и мягко, но настойчиво развернул к себе. Его пальцы легли мне на подбородок, не давая опустить голову, и я обреченно замерла, покорно уставившись на него. «Тесса, ты плачешь из-за Маркуса», — уверенно произнес он. «Вообще-то читать чужие мысли неприлично», — огрызнулась я. «А я и не читал», — возразил Шейн. «Твои чувства к нему слишком очевидны окружающим. У тебя глаза загораются восторгом, когда ты на него смотришь». Я промолчала, насупившись. Да и что я могла сказать в ответ на справедливое замечание? Лишь в очередной раз залиться краской стыда. «Я очень хорошо понимаю тебя». Губы Шейна дрогнули в слабой улыбке. «Безответная любовь или симпатия слишком больно бьют по самолюбию. Тем более ты, насколько я понял, совсем недавно пережила измену. И Маркус, наверное, представлялся тебе кем-то вроде принца на белом коне». «Он помог мне с Брионом и помог с ведьмнадзором», — прошептала я почему-то оправдывающимся тоном. «Еще бы он тебе не помог!» Шейн улыбнулся чуть шире. «Наверняка осознавал, что ты вот-вот доберешься до гримуара, если уже не добралась. Все-таки интуиция у инквизиторов работает как надо. Ну да ладно. Про резоны Маркуса я сейчас рассуждать не хочу. Лучше поговорим о тебе. Тесса, тебе надо вспомнить, что ты ведьма». «Я это никогда и не забывала», — ответила я. «Маркус относится к тому типу людей, которые предпочитают добиваться женщину», — продолжил Шейн, как будто не услышав моих слов. «Он инквизитор, а следовательно охотник по натуре. К чему ему по уши влюбленная девица, которая с него глаз не сводит? О нет, Тесса, таким поведением ты отталкиваешь его». «Да поняла я это, поняла!» — воскликнула я с раздражением, более всего на свете желая как можно скорее завершить столь неприятный разговор. «Больше подобного не повторится. У меня тоже есть самоуважение». «Больше такого не повторится, потому что я тебе помогу», — перебил меня Шейн. «То есть?» Я мгновенно напряглась. «Что-то не нравится мне это». Блондин сам признал, что обладает демонической силой. «Такие личности, а точнее существа, никогда и никому не помогают бескорыстно». «А вот за существо я могу и обидеться», — предупредил меня Шейн, без капли стеснения подслушав мои мысли. Но почти сразу улыбнулся еще шире и весело проговорил. «Тесса, в данном случае я скорее помогаю себе. Маркус до сих пор любит Терезу, и это обстоятельство обязательно обернется огромной проблемой, когда мы доберемся до Грега». «Думаешь, что Маркус нас предаст?» Я похолодела от этого предположения. А ведь и впрямь. Я видела медальон с портретом Терезы на столе у инквизитора. Вдруг в последний момент он переметнется на ее сторону. «Увы, но вероятность этого слишком велика», — спокойно подтвердил Шейн. «Поэтому поступим старым добрым способом». «Каким же?» Блондин наклонился ко мне ближе. Теперь между нашими губами оставалось до неприличия маленькое расстояние, и это безумно нервировало меня. «Клин клином вышибают, дорогая моя», — шепнул Шейн. «Огонь в тебе есть? Недаром в твоих жилах пульсирует кровь рода Гремгольд. Но ты слишком долго жила среди людей, да и семья у тебя обычная, поэтому я чуть-чуть подтолкну тебя, разбужу твою истинную сущность ведьмы». «Что-то мне это все очень не нравится». Произнести эту фразу вслух я не успела. В следующее мгновение губы блондина накрыли мои в очень мягком и почти целомудренном поцелуе.